Глава 22. Что случилось с Кандидом и Мартеном во Франции? Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских бриллиантов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо теперь он уже не мог обойтись без своего философа Мартена. Его огорчала только разлука с бараном, которого он подарил Бордосской академии наук. Академия объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого барана красная. Премия была присуждена одному ученому с севера, доказавшему посредством формулы А плюс Б минус С, деленное на Х, что баран неизбежно должен быть красным и что он умрет от овечьей оспы. Между тем все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных кабачках, говорили ему: «Мы едем в Париж». Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем, наконец, желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию. Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в наихудшую из вестфальских деревушек. Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что у него на пальце красуется огромный бриллиант, а в экипаже лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, которые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши, которые разогревали ему бульон. Мартен сказал: «Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня не было ни друзей, ни святош, ни докторов, поэтому я выздоровел». Между тем, с помощью врачей и кровопусканий, Кандид расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою в будущей жизни. Кандид отказал. Святоши уверяли, что такова новая мода. Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик поклялся, что Кандида после смерти откажутся хоронить. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Разгорелся спор. Мартен взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал и был составлен протокол. Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы. Но Мартена это нисколько не удивляло. Среди гостей Кандида был аббатик из Перегора, из того сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проезжих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую трагедию. Кандид сидел рядом с несколькими остроумцами, что не мешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте: «Вы напрасно плачете. Эта актриса очень плоха. Актер, который играет с нею, и того хуже, а пьеса хуже актеров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие происходит в Аравии. Кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр, направленных против него». «А сколько всего театральных пьес во Франции?» — спросил Кандид аббата. «Тысяч 5-6», — ответил тот. «Это много», — сказал Кандид. «А сколько из них хороших?» 15-16, — ответил тот. «Это много», — сказал Мартен. Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии, еще удержавшейся в репертуаре. «Эта актриса», — сказал он Мартену, — «мне очень нравится. В ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы познакомиться с нею». Аббат из Перегора предложил ввести его к ней в дом. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обходятся во Франции с английскими королевами. «Это как где?» — сказал аббат. «В провинции их водят в кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят на свалку, когда они умирают». «Королев на свалку?» — удивился Кандид. «Да», — сказал Мартен, — «господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Манима перешла, как говорится, из этого мира в иной. Ей отказали в том, что эти господа называют посмертными почестями. То есть вправе истлевать на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрестных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена этим. У нее были такие возвышенные чувства». «С ней поступили крайне неучтиво», — сказал Кандид. «Чего вы хотите», — сказал Мартен. «Таковы эти господа. Вообразите самые немыслимые противоречия и несообразности, и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации». «Правда ли, что парижане всегда смеются?» — спросил Кандид. «Да», — сказал аббат, — «но это смех от злости. Здесь жалуются на все, покатываясь со смеху, и хохоча совершают гнусности». «Кто, — спросил Кандид, — этот жирный Боров, который наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия?» «Это злоязычник», — отвечал аббат. «Он зарабатывает себе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он ненавидит удачливых авторов, как евнухи, удачливых любовников. Он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и грязью. Короче, он газетный пасквилянт». «Что это такое газетный пасквилянт?» — спросил Кандид. «Это, — сказал аббат, — бумагоморатель вроде Фрерона». Так рассуждали Кандид, Мартен и Перегориец, стоя на лестнице во время театрального разъезда. «Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду, — сказал Кандид, — я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон, так я ею восхищаюсь». Аббат не был вхож к госпоже Клерон, которая принимала только избранное общество. «Она сегодня занята», — сказал он, — «но я буду счастлив, если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме. Там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем 4 года». Кандид, который был от природы любопытен, согласился пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фараон. 12 унылых понтеров держали в руках карты, суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание. Лица понтеров были бледны, озабочено было и лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли. Все попытки сплутовать она останавливала решительно, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама именовала себя маркизою де Парлиньяк. Ее 15-летняя дочь была в числе понтеров и взглядом указывала матери на мошенничество несчастных, пытавшихся смягчить жестокость судьбы. Аббат Перегориец, Кандид и Мартен вошли. Никто не поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них. Все были поглощены картами. «Госпожа баронесса Тундертентронг была учтивее», — сказал Кандид. Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе. Та приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой, а Мартена — величественным кивком. Она указала место и протянула колоду карт Кандиду, который проиграл 50 тысяч франков в 2 талии. Потом все весело поужинали, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален своим проигрышем. Лакеи говорили между собой на своем лакейском языке. Должно быть, это какой-нибудь английский милорд. Ужин был похож на всякий ужин в Париже. Сначала молчание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки, большей частью не смешные, лживые слухи, глупые рассуждения, немного политики и много злословия. Говорили даже о новых книгах. «Вы читали, — спросил аббат Перегориец, — роман господина Гоша, доктора богословия?» «Да, — ответил один из гостей, — но так и не смог его одолеть. Много у нас нелепых писаний. Но и все вместе они не так нелепы, как книги Гоша, доктора богословия. Я так присытился этим потоком отвратительных книг, которым нас затопляют, что пустился понтировать». «А заметки архидиакона Т, что вы о них скажете?» — спросил аббат. «Ах, — сказала госпожа Парлиньяк, — он скучнейший из смертных. С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно? Как длинно рассуждает о том, о чем и походя говорить не стоит. Как тупо присваивает себе чужое остроумие. как портит все, что ему удается украсть. Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать. С меня довольно и тех страниц архидиакона, которые я прочла». За столом оказался некий ученый, человек со вкусом. Он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила, почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать? Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств.